Глава 10. Элизабет определили в Интернациональ Шато-Леман, школу для девочек, находившуюся в поселке Сен-Блёс, на берегу озера Невшатель. Возраст девочек колебался в пределах от 14 до 18 лет. Это была одна из лучших школ, одной из лучших систем образования в мире. Элизабет возненавидела каждую минуту своего пребывания там. Она чувствовала себя ссыльной. Ее выслали из собственного дома, словно она совершила какое-то ужасное преступление. В тот волшебный вечер ей казалось, что она стоит на пороге чудесного открытия. Она заново открывала для себя своего отца, а он заново открывал для себя свою дочь. И между ними возникли искренняя привязанность и дружба. А теперь отец был как никогда далеко от нее. Она узнавала новости о нем из газет и журналов. То мелькала заметка, сопровождаемая фотографией о его встрече с каким-нибудь премьер-министром или президентом, то информация о его присутствии на церемонии открытия фармацевтического завода в Бомбее. Вот он в составе альпинистской группы в горах, вот на званном обеде у Шаха Ирана. Вырезки и фотографии Элизабет аккуратно вклеивала в блокнот, который всегда носила с собой. Она держала его вместе с книгой о Сэмуэле. Элизабет сторонилась других учениц школы. Некоторые девочки жили втроем, а то и вчетвером в одной комнате. Она же попросила для себя отдельную комнату. Она писала отцу длинные письма, но в клочки рвала те из них, где проглядывали ее истинные чувства. Иногда она получала от него коротенькие весточки, а на день рождения его секретарь прислала ей несколько посылок, обернутых в красочной упаковке самых известных и дорогих магазинов. Элизабет ужасно скучала по отцу. На Рождество она должна была приехать к нему на виллу в Сардинию, и чем ближе подходил день отъезда из школы, тем нестерпимее становилось ее ожидание. Она буквально бредила отъездом. Она составила себе кодекс правил поведения и тщательно его переписала в свой блокнот. «Не будь надоедливой, будь занимательной, не конючь, особенно о школе, не дай ему понять, что тебе одиноко, не перебивай, когда он говорит, выходи всегда тщательно одетый и причесанный, даже к завтраку. Много смейся, чтобы он думал, что ты счастлива». Этот кодекс стал ее ежедневной молитвой, ее подношением богам. Если она будет эти правила неукоснительно выполнять, может быть. И Элизабет забывалась в грезах. Она выскажет интересные соображения о странах третьего мира, и отец скажет: «А я и не знал, что с тобой так интересно беседовать». Правило номер 2. «Ты очень умная девушка, Элизабет». Затем он повернется к своему секретарю и скажет: «Полагаю, что Элизабет нечего больше делать в школе. Следовало бы, пожалуй, оставить ее при себе, как вы думаете?» В такого рода молитвах проходили дни. Самолет компании принял ее на борт в Цюрихе и высадил в аэропорту Олбии, где ее встречал лимузин. Элизабет сидела на заднем сиденье машины, крепко стиснув колени, чтобы унять в них дрожь. Как бы там ни было, он ни в коем случае не должен видеть ее слез. Он не должен знать, как сильно она скучала по нему. Машина ехала по длинному серпантинам, поднимавшемуся вверх горному шоссе, которое вело Коста-Смеральда, затем свернула на маленькую дорогу, стремительно взбегавшую на вершину. Элизабет всегда боялась этой дороги, узкой и крутой, по одну сторону которой отвесно поднималась стена утеса, по другую, другой стороны не было вообще. Вместо нее зияла ужасная пропасть. Машина остановилась у крыльца дома. Элизабет выскочила из нее и сначала быстро зашагала, а потом, не выдержав, что ей силы, побежала к дому. Дверь отворилась, и на пороге ее встретила улыбающаяся Маргарита, их экономка. «С приездом, мисс Элизабет!» «Где отец?» — спросила Элизабет. «Его срочно вызвали в Австралию, но он вам оставил прелестные подарки. У вас будет чудесное Рождество!»